«Зачем же я снова вернулся на эту базу?» — спросил бы меня, наверное, любой, кто знал бы о моих последних похождениях. «Ведь у меня есть более качественное, мощное и технологичное оружие Хариан. А все дело в том, что тратить его на слабых и даже средних по силе противников мне было банально жалко. И если, скажем, лазерные пистолеты имели практически бесконечный боезапас, то, например, гранат мне досталось не так уж и много, а ракет было и вовсе всего по несколько штук на боевой костюм. А чего-нибудь вроде снайперской винтовки или дистанционного взрывателя в их комплектах и вовсе не было. Ну и большую часть их вооружения, такое как ракеты и тяжелая турель, можно было и вовсе использовать, только перепрограммировав и надев очередную фантастическую броню. Она, конечно, имела свой силовой щит и встроенное оружие, добавляла пользователю силы за счет дополнительных приводов, да и вообще просто шикарно смотрелась, но уж больно сильно выделялась и к тому же значительно снижала мою подвижность. Например, используя я ускорение или энергетик в этой броне, они мало бы мне помогли, так как электроника и сервоприводы бы просто не успевали за моими движениями. Сейчас же я смогу использовать как наше оружие, так и оружие Хариан, выбирая для себя наиболее подходящий вариант под конкретную боевую ситуацию, что значительно в конечном итоге повысит весь мой боевой потенциал. После шопинга перешел порталом в свой номер в гостинице, вернул на место арендованный мною мотоцикл и, пройдя на набережную, наконец-то искупался в море. На курорт я, в конце концов, приехал или нет, несмотря на теплую морскую воду. Утренний пляж был еще практически пуст, лишь чайки шумно дрались, не поделив между собой какой-то выброшенный волнами на берег мусор, да волны успокаивающе шумели, даря расслабление и заставляя глаза буквально смыкаться. Как бы не был вынослив мой организм, ему все-таки тоже требуется отдых, а значит, наверное, здесь немного и подремлю. Ну а в обед у меня уже самолет до Москвы, после посещения которой я пересяду на новый рейс до Самары, где я наконец-то вновь увижу своих родителей. Глава 23. Родители. Когда проезжал через Москву, у меня был просто огромный соблазн посетить храм главы нашего пантеона бога Каина. А дело было не в том, что он, судя по фотографиям, был невероятно красивый, просто, как я узнал, в этом храме, принеся солидные подношения богу и добившись определенной репутации с ним, можно было купить себе статус вольного игрока. Этот статус делал миссии системы, как и самих богов, для тебя больше не обязательными. То есть сами миссии продолжали бы тебе поступать, но при желании ты мог не принимать их, и спокойно, скажем так, продолжать спать, без боязни, что тебя вытащит прямо из постели на подобную миссию в принудительном порядке. Очень заманчивый статус, который, судя по слухам, главный жрец Каина подарил своим основным последователям. По идее, при этом я мог бы, сдав на алтарь Каина кучу различного системного барахла из своего хранилища, так же, как я некогда делал в храме Геры, поднять с ним репутацию до нужного значения. Однако была очень высокая вероятность того, что глава нашего пантеона через свой алтарь при этом обратит внимание на нового свободного игрока, и когда он не сможет прочитать мои навыки, то это может стать уже для меня проблемой. Хотя я слышал, что в некоторые моменты боги порой покидают наш мир или еще куда-то удаляются по своим делам, ведь у богов там тоже проходят свои войны, только уже на совсем другом, нежели наш, уровне. В такие моменты их домены обычно неактивны и попасть в них не могут даже их прямые последователи. При этом работа самих храмов даже при отсутствии в нашем мире бога не прекращается, и если попробовать подгадать именно такой момент, то в это время, думаю, у меня выйдет получить статус свободного игрока и не попасть под сканирующий взгляд нашего бога. Именно на такой случай я поставил в Москве один из своих якорей за несколько километров от храма Каина. Правда, совсем вплотную к границе храма я его ставить просто не рискнул, чтобы тот случайно не был обнаружен. Кто его знает, какие у этих богов возможности. Следующий якорь я уже поставил прямо из самолета, во время полета в Самару. И доказывается, и так тоже можно было. Я чувствовал, когда удаление до моего якоря, находившегося в Москве, приблизилось к 500 километрам, и просто сидя у иллюминатора, ткнул точку в небе в сотни метров под нами. Да когда я выйду из этого портала, то окажусь на большой высоте, при этом в гораздо более разряженном воздухе, но, надеюсь, боевая форма убережет меня от сильных негативных последствий. Ну и еще существовала небольшая опасность того, что в мой уже работающий портал врежется какой-нибудь самолет, так как он находился на одном из маршрутов воздушного движения. Но самолеты из Самары в Москву летают не так уж и часто, да и делают это в воздушном коридоре шириною в несколько десятков километров, так что вероятность аварии в столь короткий промежуток времени получается исчезающе мала. Ну а как только я вывалюсь из этого портала, воспользовавшись им, то переставлю якорь немного пониже. Мое возвращение домой вызвало настоящий фурор. Мать сразу же заслала отца на рынок, чтобы запечь свою любимую курицу и запастись разными вкусностями, а сама принялась хлопотать по хозяйству, создавая праздничную суету. Родители, кстати, на полученные от меня деньги так толком ничего в дом на них и не приобрели. Появились у них, конечно, какие-то новые вещи в виде техники и небольшое количество новых шмоток, но в целом они никак радикально не стали менять свою жизнь. Зато, как я узнал, у них теперь есть сразу две большие квартиры ближе к центру города, одна из которых была уже куплена с ремонтом и мебелью, хоть сейчас заезжай и живи, а во второй сейчас велся ремонт. При этом на вопрос «так чего же вы в них не переехали», мать заявила, что их можно сдавать в аренду, ну а когда время придет, оставить их внукам. Вот так, и никак ее больше не переубедишь, что сдавать нам ничего больше не надо, так как денег на любые нужды сейчас предостаточно. Но разве же старшие поколения в этом убедишь? Впрочем, если хочется им на подобные вещи время тратить, пусть занимаются. После совместного праздничного обеда, собрал их на серьезный разговор. Прошлый раз я оставлял им два системных кинжала, содержащих по паре единиц опыта. При этом, по рассказам отца, они долго не решались до них дотронуться, но программы по телевизору и всеобщая популярность игроков, в конечном счете, сделали свое дело. В результате передо мною сейчас сидели два юнита первого уровня. При этом прошлый раз я на всякий случай оставлял им целую стопку всевозможных F-ранговых карт с полным насыщением, что мне достались от короля золотых обезьян десятками лет уничтожавшего гоблинов и имевшего внушительный запас их навыков. Так вот выяснилось, что немало из этих карт также оказалось изучено. Например, владение мечом и копьем было сейчас у обоих родителей. Отец же еще кроме этого изучил следопыт, рыбную ловлю и охотник, а мать грибника и собирателя трав и ягод. И если уж мои родители теперь юниты, то смогут воспользоваться и другими системными вещами, а значит, настало время подарков. Первым делом подарил им по одному пустому Д-ранговому пространственному кольцу, с особым наказом не светить ни перед кем подобным артефактом. А то знаю я мать, сразу же побежит хвастаться перед своими соседями, чего делать, абсолютно точно не стоило. Системные сумки были сейчас хорошо распиарены с экранов телевизоров, при этом игроки не против были иногда продать лишнее, немного подправив тем самым свое материальное положение. Так вот, такая сумка самого низкого ранга стоила сейчас от нескольких миллионов и больше, и даже за такие деньги в свободной торговле их не было, так как спрос многократно превышал предложение. Е-ранговые пространственные кольца в продаже вообще не числились, однако у некоторых богатеев, в основном из списка Forbes, у которых хватило денег, чтоб стать юнитом и обменять часть своих богатств на системные предметы, были на пальцах подобные артефакты, которые те нисколько не скрывали, наоборот показывая их как символ своего высокого статуса. Но АД-ранговые кольца были сейчас разве что у элитных игроков, и то наверняка не у всех, и купить их ни за какие деньги было просто невозможно. Далее я дал матери карту малого магического дара, F, которую она сразу изучила, тем самым открыв себе параметр мудрость. Ну а следом ей досталась карта, средний магический дар, E, которая продвинула ее малый магический дар до четвертого уровня. Больше карт со средним магическим даром, Е, у меня не было, поэтому дальше придется тратить уже очки ОС. Уложили ее на кровать, после чего я через умение «Отдающая рука» начал плавно перекачивать ее ОС, наблюдая за тем, как растет ее уровень и контролируя, чтобы от этого необычного для нее процесса у матери банально не остановилось сердце. Ведь когда ты на низких уровнях получаешь крупные партии опыта, впечатления от этого остаются весьма специфические. Всего мне пришлось перекинуть ей 280 ОС, что подняло ее уровень до 5, и вдобавок у нее осталось еще 80 ОС, чтобы иметь возможность поднять уровень малого магического дара до 5, после чего система сама предложит ей перейти на средний магический дар, Е, 150-220-0-10 тысяч. Кстати, тут меня ждало и достаточно неприятное открытие. Очень надеялся, что за получение первой Е-ранговой особенности ей достанется какая-нибудь магическая школа или хотя бы какое-нибудь умение соответствующего ранга. Но система ничем таким не порадовала, а значит, юнитам подобные вещи просто не полагаются. В принципе, я мог бы дать ей системное имя, сделав мать одним из героев, но посчитал, что это ей сейчас совершенно не нужно. Героев, конечно, обычно не выдергивает на миссии, но, в крайнем случае, за неимением других вариантов уверен, система сможет призвать их. По крайней мере, если герой оказывался в зоне миссии, то задание он также получал. Ну а подобного варианта событий я бы для своих родителей точно бы не хотел. Ну а дальше выбрал из своих запасов два навыка, которые также отдал матери. Исцеление, Е, и молния, Е. Так она сможет, как и людей лечить, так и защитить себя от возможной опасности. С отцом было немного сложнее, так как карт с магическим даром у меня больше не было. Однако, посовещавшись с ним, решено было установить ему другую мистическую особенность, такую как средний сосуд вечности, Е. Подобных особенностей у меня после боя с демонами было в большом достатке, поэтому, потратив в совокупности три подобных карты, мы смогли развить ему эту особенность до Е-ранга. Вот только необходимых под эту мистическую особенность карт навыков также не имелось. Поэтому пришлось взять Е-ранговую пустышку и записать на нее следующее. Выброс праны, Е. Собрав свою прану в конечности, вы можете вытолкнуть ее из себя, сбивая тем самым своего противника. Навык, конечно, не совсем чтоб уж боевой, но способен легко сшибить с ног взрослого человека. Все дело было в том, что прана больше рассчитана на то, чтобы влиять на тело самого пользователя, поэтому дистанционных атак с этой энергией в отличие от той же Манелицы было не так и много. На заполнение этой карты пришлось потратить еще 100 ОС, 50, 220, 0, 10 тысяч. Зато родители теперь сами способны позаботиться о наших многочисленных родственниках, поправляя им здоровье лечением, а также смогут в случае чего постоять за себя. Хотя есть у меня для них и еще один подарок. Невероятное долголетие, Е11, увеличивает продолжительность жизни существа в 3 раза. Вот теперь я точно буду за них спокоен. Также много раздумывал, стоит ли мне знакомить родителей и мою напарницу. Все-таки мы теперь вроде как пара. Однако решил этого пока не делать. Мы еще не настолько хорошо друг друга знаем. А родители — это мое самое слабое место, поэтому чем меньше знают об их существовании, тем, в конечном счете, для них будет лучше. Дверь в квартиру мне открыли не сразу, и мне пришлось еще разок нажать на звонок, прежде чем увидеть хозяев этого жилища. Как оказалось, соседи вовсю возились на кухне, пытаясь приготовить себе немудреную снедь. «Максим!» — восклицательные и вопросительные знаки выдал удивленно Николай, старший из двух братьев, проживающих в этой квартире. «Да, я. Привет, Коль, у меня есть серьезный разговор, можно я войду?» — поприветствовал я его. «Да не вопрос, проходи, мы как раз макарошки жарим». В этой квартире проживало 2 брата-близнеца, молодые и здоровые, словно быки. Парни имели разницу в возрасте всего в 1 час, но при этом совершенно разные характеры. Впрочем, хоть сам я общался с ними не так часто, впечатление у меня о них сложилось хорошее. Простые, честные и, что самое важное, открытые парни, без всякой скрытой гнильцы. Да и с родителями они были в хороших отношениях, так как те иногда их подкармливали своими дачными разносолами. Отца у них не было, и жили они с матерью. Когда пришла пора отдавать долг родине, откосить у них не получилось, так как денег в семье не водилось, а может и не хотели, и так и пошли вместе служить. Ну и за их богатырское телосложение попали в ВДВ, где и отрубили весь положенный срок. Однако после службы подписывать контракт дальше не стали. Возможно, причиной того был их прямолинейный характер, который обычно не нравится вышестоящим командирам, а может, так повлияла на них смерть матери, которая совсем немного не дождалась их со службы. Так вот сейчас, по словам отца, они пробовали устраиваться на разные работы, но, насколько я понял, нигде особо долго пока не задерживались. Были бы сейчас 90-е, их бы уже давно с радостью приняла к себе какая-нибудь бандитская группировка, а так они перебивались колымами на разгрузке фур на ближайшей продуктовой базе, до работы охранников. Пройдя на кухню, я первым делом дал каждому из них в руки бумажку. «И что это такое?» — поинтересовался у меня младший из братьев, Василий. «Расписки о неразглашении, так как все, о чем мы тут сегодня будем говорить, должно будет и дальше оставаться в пределах этой комнаты. спокойно ответил ему я. «Интересно», — протянул Николай, «а если мы не станем ничего подписывать, тем более что я смотрю, они написаны тобою от руки и вряд ли имеют юридическую силу. Я пришел к вам с предложением, которое может изменить вашу жизнь. Если не будете подписывать, то я просто встану и уйду отсюда, и вы так и не узнаете, чего я хотел. Что касается юридической силы, то ее в этих бумажках действительно нет, зато есть моральная составляющая. И знайте, что если кто-то из вас подпишет эту бумажку, а потом решит все разболтать, то он вскоре умрет». После этого в комнате повисла гробовая тишина, которую вскоре нарушил старший из братьев. «Вообще-то мы так и так никому не собирались ничего говорить, так как болтливостью не отличаемся, но ты сумел по крайней мере меня лично заинтересовать». При этих словах он подписал свою бумажку и уселся на табуретке, смотря на меня с нескрываемым любопытством. «А ведь и правда, когда мы виделись в последний раз, я был гораздо более скромных габаритов и заметно уступал как в росте, так и ширине плеч любому из них. Сейчас же ситуация поменялась кардинально в противоположную сторону, и некогда здоровые относительно меня парни уступали мне практически по всем параметрам. Видя, как и Василий подписал свою бумагу, я решил долго не затягивать. Все вы, наверное, уже слышали про игроков, сверхов или суперов, как их называют в разных странах, и, наблюдая кивки своих слушателей, продолжил: так вот, я один из них. Притом думаю, что я даже могу быть сильнейшим из них, если не считать различных верховных жрецов, конечно. Для большего эффекта и чтобы никому ничего не доказывать, выставил ладони, пустив ману через пальцы, зажег пламя прямо у себя на руке. При этом приятно было видеть их пораженные лица. Одно дело, когда про этих самых сверхов рассказывают по телевизору, и совсем другое — наблюдать настоящую магию вживую прямо у себя в квартире. Так вот, одним из моих слабых мест является моя семья. Для уменьшения опасности моим родным, в сущности, вы мне и нужны. Я хочу, чтобы кто-то один из вас постоянно находился рядом с моими родными и охранял их от различных случайностей. Можно нанять фирму и поставить по всему дому, подъезду и тем местам, откуда удобно наблюдать за выходом из него камеры, а у вас в квартире расположить мониторы, через которые вы и днем, и ночью будете посменно следить за округой. Деньги я на это выделю. А если отцу или матери понадобится сходить в магазин, хочу, чтобы кто-то из вас сопровождал их, при этом ведя себя не как охранник, а больше как друг семьи, кем вы, по сути, и являетесь. По этому делу вопросы есть? Обвел я братьев взглядом. Однако, видимо, я их настолько поразил, что никаких вопросов у них в головах пока просто не возникло. Ну, ничего, если согласятся, пускай уже отцу плешь, потом ими проедают. Теперь потому, что я готов за это предложить. Зарплату вашу в охране я знаю, и готов платить в 5 раз больше, чем вы сейчас получаете. Как аванс могу перевести вас в статус системных юнитов. В этом случае вы сможете видеть свои параметры, и самое главное, после того, как вы поднимете один из них тренировками, он уже не скатится к прежнему значению. Но, по крайней мере, до вашей старости, но вам пока такое и не грозит. Ну и последнее. Беру вас на данную работу сроком на год, и по истечении данного срока, если хорошо справитесь со своими обязанностями, я премирую каждого на 1,5 миллиона рублей и выдам по 100 ОС. На эти очки системы вы сможете поднять себе пару уровней, получив дополнительно 4 очка характеристик, а на оставшиеся изучить еще 4 F-ранговых навыка. При этом я понимаю, что ждать от вас чуда не стоит, и вы не сможете защитить родных от наезда со стороны государства или серьезных преступных группировок. Если такие проблемы возникнут, с ними я уже буду разбираться сам. Мне важно, чтобы родители не опасались различную пьянь, наркоманов или какую-нибудь уличную шпану, а эти угрозы вам уже вполне по силам. И еще, сделав паузу, я впервые применил свое умение «Духовное давление», я могу простить многие косяки, но одно я точно не прощаю. Предательство. Выключив умение, полюбовался немного на вытянутые от удивления, восторга, страха и еще кучи каких-то чувств лица, словно они увидели перед собой ангела-хранителя во плоти, который пролил на них свет божественной мудрости. Впрочем, парни, вы без гнили, так что подобного, думаю, и не случится. Жду вашего ответа в течение 3 часов, после чего, если вы не примите мое предложение, то мы все вместе забудем об этом разговоре, будто бы его никогда и не было. Сказав это, я поднялся и вышел. Не думаю, что стоит давать им слишком много времени на раздумья. Сомневающиеся люди мне в конечном итоге и не нужны. Еще одно дело, которое мне удалось провернуть, так это найти себе аналитика. Не профессионального, конечно, зато абсолютно верного мне и любящего свою работу. Этим аналитиком я решил сделать своего двоюродного брата. Уволившийся с работы программист и заядлый игроман, он просто фанател по системе, игрокам и всему, что с ними связано. Притом узнал я об этом чисто случайно, когда мать в разговоре пожаловалась на него. Вот ведь, нет бы, работу себе нашел, так нет, сидит на новостных сайтах и пересматривает видео про этих сверхов. Пригласив его к нам домой, я и решил платить ему деньги за его увлечение. А что, пускай и дальше штудирует новостные сайты, собирая для меня информацию. Только сейчас я добавил его в несколько чатов настоящих игроков, доступа к которым у него раньше не было. Так вот, теперь в этих чатах он должен был перечитывать, собирать и отсеивать всю написанную там информацию. Что совершенно точные данные, подтвержденные богами и их жрецами, что, скорее всего, правда, но подтверждено только парой источников, что выдумка игроков, но тоже имеет шанс на свое существование, а что брехня чистой воды. Так, по крайней мере, мне самому больше не придется тратить время перечитывать все эти чаты, пытаясь найти в них искры истины. А еще основной его задачей было вычислить момент по оговоркам игроков о закрытии божественных врат в их личной комнате, когда Каина не будет в нашем мире, чтобы я в этот момент смог попасть в храм и получить статус вольного игрока. Правда, это дело уже далекой перспективы, так как при оплате этого статуса, кроме обладания весьма солидной репутацией с Богом, нужно будет внести еще 500 ОС, а у меня сейчас их осталось всего 50. Хотя нет, немного подумав, решил еще 20 ОС вложить в своего нового аналитика. 30, 220, 0, 10 тысяч, для меня эти 20 очков все равно погоды не сделают, а парню дадут мощный стимул в развитии. Да и полученные после повышения уровня очки, пускай сразу вкидывает в интеллект, что на порядок увеличит его и так неплохую память и аналитические возможности, а также наверняка доведет этот его параметр до предела нашей расы. Эх, опыт утекает прямо на глазах, а новых миссий так и не поступает. Значит, придется отправляться самому его зарабатывать. Примерно с такими мыслями я проводил своего нового аналитика, и когда уже возвращался к себе в комнату, как в дверь позвонили. Чувства опасности нет, а броняцы всегда на мне, поэтому спокойно иду, открываю дверь, за которой неуверенно мнутся Николай и Василий. Рад вас видеть, улыбаюсь я. Проходите на кухню, там и чаю попьем и обсудим нюансы, ведь мы теперь как одна большая семья. Духовное давление, С, вы способны проецировать свою мощь на окружающих существ, которые будут испытывать инстинктивное желание склониться перед вашей силой. За первое пробитие 7 го барьеров в духовной силе. Глава 24. Юнона. Как оказалось, порталов на Юнону существовало несколько. Наш, например, располагался недалеко от главного храма Каина, но при этом находился в стороне от основных построек, так чтобы к нему спокойно и не нарушая покоя верующих, смогла проехать техника, а также пройти войска, готовые для переброски на ту сторону. При этом большая часть пользующихся этим порталом людей обозначалась как человек, вне системы. В основном это были военные, врачи и ученые. Хотя некоторые врачи иногда оказывались юнитами и имели дар исцеления, правда, таких среди них все равно было еще достаточно мало. А сам портал не был постоянно открыт, а работал только определенное и совсем непродолжительное время, за которое всем желающим нужно было как попасть на ту сторону, так и выйти оттуда. На въезде при этом были выстроены одноэтажные павильоны, внутри которых выставили охрану и рамки металлодетекторов, что было, как по мне, верхом идиотизма и пережитком глубокого прошлого, крепко засевшего в инструкциях государственных органов. Ну, скажите мне, зачем проверять на наличие оружия людей, большая часть которых переправляется в тот мир именно чтобы убивать? Видимо, для того, чтобы это оружие не проносили в одежде, а везли в сумках, чемоданах и контейнерах, которые пропускали через специальную сканирующую ленту. Порядок, блин. Кстати, сам я не знал, как именно отреагируют рамки на наличие у меня пространственных браслетов, так как все остальные предметы я заранее убрал именно в них. Однако они при моем проходе почему-то даже не пискнули, что только добавляло вопросов к древним создателям этих артефактов. Дальше были окошки, за которыми сидели девушки, записывающие данные проходящих мимо них людей. Впрочем, можно было бы легко проникнуть на этот объект, используя полет и невидимость, но я решил попробовать все сделать официально и только в том случае, если меня все-таки не пропустят, пытаться уже хитрить. А над окошками были различные таблички с надписями, кого именно обслуживают данные работники. В окне, над которым висела табличка с надписью «Игроки», стояла небольшая очередь из двоих парней 6-го и 4-го уровней соответственно. У всех же остальных окошек столпились огромные очереди. Притом, насколько я узнал, если игроки пропускались в портал бесплатно, то обычные люди и юниты, не работающие на государство, платили за это большие деньги. Притом практика эта, как обычно, пошла с американцев. Тем стоило у них появиться подобному порталу, сразу стали продавать билеты в другой мир богатым туристам, желающим как посмотреть другой мир, так и поучаствовать в охоте на инопланетных тварей. Притом стоила такая путевка значительно дороже, чем полет в космос. Ну а наши, уже так сказать, переняли ценный заграничный опыт, начиная пускать туда и отечественных олигархов. Что, тоже решил прокачаться на страшных жуках и обезьянах? Спросил меня молодой парень, 4-го уровня, что стоял ближним ко мне. Да вот хочу попробовать. Я тут первый раз, здесь есть какие-то определенные правила, чтоб пройти портал? Решил я уточнить у него. Да нет, все просто. Проходишь туда бесплатно, а там берешь команду и идете прочесывать местность. Правда, проценты у них при этом просто грабительские, и большая часть опыта отходит прикрывающим тебя юнитам. А убавить этот процент или как-то отказаться от сопровождения можно? Тут же поинтересовался я. Можно попробовать договориться о сопровождении с местными наемниками, но вроде это выйдет еще дороже, чем заключить контракт тут. Ну а от сопровождения как откажешься? Это ж натуральная пангея, как в том самом фильме, где тебя за милую душу схарчат все, кому не лень. Как я и думал, девушка сразу предложила мне контракт на сопровождение юнитами, от которого я, конечно же, отказался, чем немало ее удивил. Однако настаивать она не стала и, записав все данные с моего жетона, всучила брошюрку, на которой красовались различные страшные инопланетные твари и также доблестные солдаты, способные прикрыть своими широкими спинами сопровождаемого ими игрока, после чего позволила мне пройти в комнаты ожидания. Ну, когда-нибудь это место, возможно, и станет комнатами, но пока это были обычные деревянные лавки, рядами вкопанные в землю, находящиеся под различными навесами самых разнообразных форм. Далее последовали бесконечно долгие 6 часов ожидания, во время которых свободного места на лавках оставалось все меньше и меньше. Хорошо, что у меня теперь появился собственный аналитик, не дававший мне заскучать, который по мессенджеру скидывал мне первоочередную информацию и сплетни из чата игроков. Так вот, согласно этим сплетням, значимость Юноны как главного аванпоста землян, а также основного места прокачки игроков, вскоре упадет, уступив миру под странным названием «Вавилонская башня». Ну что ж, если на Юноне станет меньше народу, то мне от этого только легче будет. Также он скинул мне ссылку на обложку очередного журнала «Максим» с громким названием «Боевая форма и ее разновидности», что было весьма интересным чтивом. Например, я узнал там о таких часто выбираемых игроками слотах, как герметизация и помогающий развить весь ее потенциал, навык для слота «Запас воздуха», что при совместном использовании превращали боевую форму в подобие скафандра с собственной системой жизнеобеспечения. Особенно это бы мне пригодилось, когда по дороге сюда я вывалился из портала, расположенного на высоте 10 тысяч метров. И хоть я и успел набрать в легкие воздуха перед переходом, разница и давление меня чуть не разорвало при этом изнутри. А я, несмотря на всю свою живучесть, получил травму легких и чуть не потерял сознание, падая и кашляя при этом кровью. Ладно, хоть мой спуск не занял много времени, а ближе к земле я уже наконец-то смог более-менее нормально дышать и с помощью дара дочери Изура полностью прийти в себя. Были в журнале и такие необычные слоты, как нагрудная броня, костяной шлем, усиленные ноги, длинный коготь, крылья или даже костяной меч. Всего порядка сотни наименований. Впрочем, крылья не позволяли нормально летать, а только планировать. А скажем, костяной меч позволял поглощать ос всего как оружие F-ранга и достаточно быстро ломался, после чего владельцу, чтобы восстановить это оружие, требовалось отменить и снова призвать свою боевую форму. Когда время для открытия портала подошло, нас заранее выстроили шеренгой, так чтобы мы при переходе могли двигаться более-менее слаженно и не мешали друг другу. Самим переходом при этом мне насладиться не дали. Просто в какое-то время наша очередь слегка сдвинулась, и нам навстречу потек поток людей с той стороны, после чего мы сами двинулись вперед, подталкивая друг друга и пытаясь идти в ногу с впереди удушим человеком так, чтобы не наступать ему на пятки. В сам портал, получается, меня просто впихнули. Раз, и я уже совершенно в другом месте. Освещенность, воздух и запахи — все это было кардинально отличное от того, что я чувствовал на земле. Сам аванпост землян представлял из себя подобие лагеря древних римских легионеров. По периметру огромной территории был выкопан достаточно глубокий ров, за которым из местной древесины была выстроена своеобразная деревянная крепость, метров в 5 высотой, на стенах которой располагалось всевозможное вооружение. Ну а центр нашей базы — это был обычный огромный палаточный лагерь. Притом в самом лагере стояло настоящее столпотворение. Тут были как наши, так и иностранные военные, а также наемники всех мастей, готовые рискнуть своей жизнью ради статуса юнита и дополнительных уровней. Всего в этом мире у землян было несколько аванпостов, притом находились они в разных частях планеты. Часть из них была расположена на севере, где среди бескрайних лесов обитали когда-то бесчисленные племена морозных обезьян. Эти направления я сразу отмел, так как ползать по сугробам и мерзнуть мне совершенно не хотелось, да и потенциальной добычи в тех суровых краях живет гораздо меньше, нежели здесь. Самыми популярными и востребованными аванпостами были те, что находились в южных районах, в так называемых саваннах или прериях, где по обширным равнинам пасутся крупные стада местных системных животных. Вот там был рай для любителей пострелять по большим животным издалека с помощью крупного калибра. Но то направление мне тоже не подходило, так как охотиться я собирался в компании своей напарницы, показывать которую другим игрокам было совершенно нежелательно. Но, а спрятаться посреди открытой со всех сторон равнины там практически было негде. Вот поэтому-то я и выбрал это место. Два недавно разрушенных насекомыми огромных города золотых обезьян, сплошь поросших джунглями, кишащими огромным количеством разнообразных системных тварей. Как по мне, это место для меня было просто идеальным. Немного покрутился по самому лагерю, осмотрев местные достопримечательности. Самым интересным были места скупки системных животных, большую часть из них притом уже в виде готовых составляющих, таких как кости, жилы и шкуры, пересылали обратно на землю. Хотя и в самом лагере находились сразу два швейных предприятия, торгующие системной одеждой, сшитой из местных тварей, и некоторые из них даже совсем неплохо выглядели, но ходить в таком наряде по Самаре и при этом не выделяться – точно не получится. Основной проблемой для них все еще оставалось отсутствие системных ниток, без которых эти шкуры, надетые на игроке, пришедшем на миссию, просто бы развалились, так как обычные несистемные нитки, скрепляющие материал, остались бы в нашем мире. Поэтому штопали их пока жилами из местных тварей, что смотрелось пока не очень эстетично. Местных же аналогов овец, из которых можно легко добывать шерсть, ученые пока еще не нашли. Хотя уверен, дай им только время, и они обязательно что-нибудь придумают. В общем, сдавать убитых тварей можно было сразу в нескольких местах, где больше всех, как ни странно, платили американцы, притом как долларами, так и всевозможным земным оружием. Знал бы это раньше, можно бы было военную базу и не грабить. Хотя нет, вряд ли я буду таскать туда-сюда туши животных, чтобы заработать себе на новый пулемет. Мой способ вооружения вышел как-то надежнее и быстрее. Еще один ушлый игрок устроил в поселении настоящий магазин, где умудрялся скупать практически за бесценок карты навыков, выпадающие с окружающих зверей. Притом, как и положено торговцу, продавал он их потом вдвое дороже. Впрочем, навыки эти были тем еще гов. Ну, в общем, так себе они были. Крепкая кожа, чешуйчатые наросты, костяные иглы, ядовитое железо и прочая муть. Тем более я не заинтересовался ими, учитывая, что я мог сам купить абсолютно любой Е-ранговый навык напрямую у системы. Ну а еще было место, чем-то похожее на гильдию авантюристов из типичного Литок, только тут не вывешивали задания. Здесь игрок мог нанять себе определенный отряд сопровождения. Причем если найм новичков был относительно дешев, то взять в сопровождение группы высокоуровневых юнитов, многие из которых могли обладать системными навыками, стоил уже немалого количества опыта, притом в процентах от общей добычи, где самому игроку отходила лишь малая часть. Зато подобные прогулки по джунглям, хоть и не приносили особой выгоды, были достаточно безопасны. Так почему, вы спросите, эти самые крутые юниты сами не ходили на охоту, И зачем им вообще сопровождать игроков? Ходили, конечно, они и сами. Вот только карты навыков, юнитам практически с убитых монстров не выпадали, а если и выпадали, так в основном это были всего лишь пустышки. Вот и приходилось отрядам крутых спецназовцев, уже успевших поднять не один уровень, тащить с собой какого-нибудь вчерашнего клерка, которому посчастливилось стать игроком, и отстреливая конечности крутым тварям, оставлять их добивать этому счастливчику в надежде получить за это какой-нибудь необычный навык. Ну а так как сопровождение мне не требовалось, я направился сразу к открытым воротам, где охрана проводила меня любопытными взглядами, так как тут редко кто рисковал выходить в джунгли в одиночку. После чего я достал из браслета свой спортивный мотоцикл и помчался на нем навстречу окружающим аванпост джунглям. Глава 25. Первые противники. Изначально, когда я узнал про планету обезьян, я представлял ее девственно чистой, покрытой густыми нетронутыми цивилизацией лесами и реками с прозрачной водой, где с дерева на дерево перебегают стаи довольных жизнью золотых обезьян. При этом вполне возможно, что именно так бы все оно и было, но у этих милых лесных созданий появились свои боги, а богам нужны были последователи, благодаря чему они в самых заселенных обезьянами областях наставили своих храмов. Храмы эти надо было охранять, и вокруг них начинало расти поселение. При этом богам нужна была постоянная крупная армия, которую можно было быстро собрать и, открыв портал, закинуть покорять какой-нибудь соседний мир. А там, где армия, появляются кузни, оружейные и бронники, и прочие мастерские, для которых требуется камень, металл и другие материалы. Там же стихийно возникают и рынки, а где рынки, там и торговля. При этом все эти войска переходят в разряд элиты, перестают самостоятельно лазить по деревьям и собирать растущие на них бананы или что тут у них растет, и, следовательно, всех их также кто-то должен кормить. Часть продуктов в города при этом точно так же добывалась обезьянами-собирателями, а часть выращивалась на полях, под которые был выкорчеван лес вблизи крупных городов. Работали, конечно, на этих полях не обезьяны, а рабы, захваченные в соседних мирах, среди которых были люди, гоблины, фростлинги и прочие существа. Притом на них даже карт рабов никто не тратил. Просто бежать этим горе крестьянам было некуда. Кругом джунгли, полные опасных системных тварей и безжалостных к беглецам золотых обезьян, от которых в тропическом лесу, который те знали как свои пять пальцев, спастись было практически невозможно. Кстати, именно одно из таких полей, освобожденных от джунглей, и занял аванпост землян. Когда боги обезьян пали, в этот мир вторглись орды насекомых, уничтожавшие все на своем пути. И если обезьяны при многократном численном перевесе противников легко пускались в бегство, то первоуровневые юниты-рабы этого себе позволить не могли, в результате чего к моменту прихода в этот мир землян их уже давно всех истребили. В связи со всем этим, вблизи городов джунгли оказались разрезаны обширной сетью дорог, по которым осуществлялась доставка в город всего необходимого, а также торговля между соседними крупными административными центрами. Вот по одной из этих грунтовых дорог я сейчас и мчался на своем горном байке. Притом, если изначально эта дорога была накатана относительно узкими осями телег, то сейчас земляне значительно расширили ее своей техникой, благодаря своему новому аналитику, который меньше чем за сутки смог нарыть не только целую гору информации про этот мир, узнал, каким порталом в какую локацию можно попасть, но и даже добыл прилегающую этому району карту, банально ее попросив. Я теперь двигался не наобум, а по достаточно определенному плану. Итак, аванпост располагался в 15 километрах к югу от достаточно крупного города золотых обезьян. Сам город во время вторжения пал под натиском огромной орды насекомых, однако немалая часть обезьян при этом уцелела, скрывшись в родных для них джунглях. А насекомые после захвата поселения рассеялись по всему району, создав на этой территории немало своих гнезд. Притом благодаря тому, что аванпост находился достаточно близко к городу, это место стало любимым местом для прокачки землян. Ведь хоть сам город по описаниям очевидцев также был полностью покрыт лесом, на его улицах было достаточно просторно, в отличие от тех же джунглей, где чтобы сделать хоть один шаг приходилось буквально прорубать себе дорогу. Ну и процесс охоты всегда там можно было совместить с мародеркой, тем более что сами жуки, изгнавшие из него обезьян, материальными ценностями не интересовались. Их привлекала только еда и жизненная энергия в виде ос, которые можно было получить с некогда живших здесь теплокровных. Поэтому в городе можно было легко найти не только кучи грубо обработанной мебели, посуды и прочих предметов обихода живших в них жителей, но и различные артефакты, созданные как самими обезьянами, так и притащенные ими с набегов по чужим мирам. Вот только не это место было моей целью. Толкаться за дами с другими игроками и юнитами я не собирался. Именно поэтому и решил двинуться ко второму населенному пункту, расположенному примерно в 200 километрах восточнее. Туда, насколько я знал, пока было организовано только две крупные экспедиции, и все они закончились существенными потерями со стороны землян, а значит, конкурентов в том месте у меня точно не будет. Да и напарницу, если мы станем охотиться там, скрывать больше не придется. Однако прямой дороги к дальнему городу от нашего аванпоста не было, и чтобы туда попасть согласно скинутой мне карте, следовало сначала доехать до ближайшего поселения, проехать вдоль него 4 километра на север и только там повернуть на дорогу, некогда связывающую эти два населенных пункта. Притом трасса от нашего аванпоста к ближайшему городу оказалась для меня непривычно оживленной. По крайней мере, мне по пути попалось целых 4 группы землян, одна из которых и группой то даже не являлась. Это была целая военная колонна из 5 тяжелых бронированных машин, на бортах которой сидели вооруженные буквально до зубов бойцы. Встреченные же мной люди в основном просто провожали меня заинтересованными взглядами, и лишь только пару раз мы перекинулись с ними ничего не значащими фразами. Однако вскоре моя спокойная дорога подошла к концу. Это я понял, когда мой ментальный дух-разведчик, Д, показал приближение достаточно крупной группы красных точек к тому месту, где я вскоре должен был проехать. Возможно, у них был наблюдатель или они с помощью какого-то умения определили, что шумная цель, движущаяся по дороге в их направлении, всего лишь одна. Или просто у них тут стандартное место для засады, этого я не знаю, но факт остается фактом. Меня собирались атаковать и, наверное, любого другого бы такая встреча точно бы напугала. Вот только я ей наоборот даже обрадовался. 40 агрессивных существ сами идут ко мне в руки, и даже не придется для их поиска самому прочесывать эти джунгли. Метров за 20 до наибольшего скопления врага я остановился и убрал мотоцикл в пространственное хранилище. Нечего портить хорошую технику, после чего пешком, медленно продолжил движение вперед. Обочин вдоль дороги, как на земле, здесь не было, и по краям не такой уж и широкой колеи сразу начинались непроходимые джунгли, а ветви огромных деревьев смыкались над самой дорогой, образуя своеобразный живой туннель, и не будь у меня сканирующего умения, мне бы так и не получилось в этой мешанине зелени хоть кого-то рассмотреть, но а сами обезьяны, а это наверняка были именно они, умели хорошо прятаться. Атака произошла стремительно. Тут не было долгих разговоров или других прелюдий, которые частенько позволяют себе люди. Раз и в мою сторону уже летят десятки золотых обезьян, как падая на меня с расположенных над дорогой веток, так и выскакивая из-за растущей на обочине зелени. И все-таки как бы они быстро и слаженно не действовали, к их атаке я был прекрасно готов, а умение энергетик уже вовсю разгоняло прану по моему организму. При этом я даже позволил себе рассмотреть ближайшую из несущихся на меня тварей. Золотая обезьяна F, уровень 9. Весьма, должен сказать, высокоуровневое и быстрое создание. Впрочем, в джунглях полных системных существ, будь то змеи, насекомые, птицы или еще какие твари, поднять свой уровень, я думаю, не проблема. Телепортом немного ухожу в сторону, уйдя с линии атаки, и отрубаю голову, буквально падающему на меня противнику. При этом меч словно замедлился во время удара, а значит, защитная аура у этих созданий сейчас активирована. Такая аура легко может сдержать нескольких попаданий из автомата, так что напади эта орда на одну из встреченных мною групп военных, потерь было бы не избежать, однако системное оружие она лишь слегка замедляет, не будучи способна его полностью остановить. Внимание! Вы получили 31 ОС, 46 220, 15 10 тысяч. После этого телепортируюсь за пределы поля боя к группе из пары обезьян, только успевших выскочить из-под деревьев, и вгоняю меч в спину ближайшей из них. Внимание! Вы получили 17 ОС, 55 220, 23 10 тысяч. Это уже оказалось уровнем пониже, что и понятно, ведь спеша на битву в последних рядах опыта особо не заработаешь. При этом ее напарница и вовсе сиганула в сторону, спасаясь от всего такого опасного и страшного, меня. Ну а я, видя огромную толпу золотых, хвостатых тел, на том месте, где я находился перед началом нашего сражения, выпускаю из хранилища. Мертвый чемпион, значок защиты авторского права, уровень 2, убей их всех, тут же отдается ему вслед команда. Больше нежити выпускать не стал, боясь, как бы обезьяны не обратились в бегство. Видя же всего одного нового противника, хоть и такого огромного, им ума так и не хватило броситься на утек, и даже больше того они кинулись атаковать моего бойца. Ну не знаю, я если честно, видя эту трехметровую махину, сплошь состоящую из глянцевых непробиваемых костей и раскинувшую в стороны свои четыре руки, вооруженных огромными костяными клинками, наверняка бы бросился на утек. Тут же обезьяны и мой юнит столкнулись, впрочем, наблюдать за их схваткой времени у меня также особо не было, так как в моем направлении решили атаковать целых три твари. Пропускаю широкий замах лапы ближайшей из них, нанося ей удар в районе горла. Внимание! Вы получили 28 ОС, 69 220, 37 10 тысяч. А вот следующий противник оказался значительно быстрее, больше и проворней. Золотая горилла, Е, уровень 12. По крайней мере, я еле успел уклониться от ее молниеносных взмахов лапами, и даже когда телепортировался, чтобы нанести ей укол в спину, она мгновенно развернулась, отбив своими когтями мой удар. Что ни говори, а свои характеристики она, видимо, не тратила на всякие магические дары, интеллект и прочую ерунду, наверняка целиком вкладываясь в силу и ловкость, и по этим характеристикам значительно превосходила меня. То же, что я использую сейчас энергетик, лишь примерно сравняло наши скорости, не давая никому видимого преимущества. Хотя нет, вру, все-таки я был немного быстрее, но не настолько, чтобы решиться сойтись с ней в рукопашную. Да и аура обезьяны при приближении клинка к ее телу замедляла мое оружие. Впрочем, долго танцевать я вокруг нее не собирался. Ускорение. Массивная обезьяна сразу превратилась для меня в практически неподвижную цель, моментально получив пробитие своего правого бока моим мечом. Внимание! Вы получили 168 ОС, 153 220, 121 10 тысяч. Практически такая же судьба постигла и третью из бросившихся ко мне обезьян. Внимание! Вы получили 38 ОС, 172 220, 140 10 тысяч. Оглядевшись, увидел, что противник наконец-то понял свою ошибку и бросились в рассыпную, оставив на дороге целую гору истерзанных тел своих сородичей. Чемпион же кинулся преследовать их, нагоняя и буквально разрезая их пополам своими клинками. Впрочем, при силе в районе 30 единиц можно творить и не такое. Сам я тоже телепортировался к немного замешкавшейся обезьяне, которая так быстро мчалась вдоль дороги, что буквально сама нанизалась на мой клинок. Внимание! Вы получили 38 ОС, 191 220, 159 10 тысяч. При этом больше поймать мне никого не получалось. Гоняться в хитросплетении веток, лиан и листьев для меня не было привычным делом, для них же это родная стихия, так что если уж сбежали, то, пожалуй, пусть живут. Вернул к себе своего чемпиона. При своих огромных габаритах он, путаясь в лианах, несмотря на колоссальную разницу в силе и ловкости, просто не имел возможности угнаться за хвостатыми созданиями. После чего передал ему накопитель и получил в него 295 ОС, а что неплохо так размялись. И это при условии того, что чемпион взял третий уровень. При этом, если учитывать, что шаг уровня у него равняется 120, то на взятие третьего уровня он потратил 240 ОС. Ну а чтобы получить четвертый уровень, ему потребуется уже 360 ОС. А значит, догони он еще пару или тройку хвостатых, боец вновь потратил бы весь заработанный опыт. Впрочем, не жалко. В моих планах было поднять им уровень до пятого или даже шестого, тогда они сами дополнительно станут еще смертоноснее и, что самое главное, не надо будет так часто гонять их к накопителю опыта, как я это делаю сейчас. Не став долго оставаться на месте устроенного моей нежитью побоища, отозвал своего бойца и, вновь достав мотоцикл, поехал дальше по дороге на север. Сам город появился совершенно внезапно. Едешь-едешь в густом туннеле из зеленой листвы, доезжаешь до очередного просвета, а тут раз и город. Впрочем, меня он впечатлил не сильно. Деревянные, редко каменные постройки самых разнообразных форм лепились друг к другу в хаотическом порядке и выглядели совсем непрезентабельно. Вот, видя подобные дома, я, если честно, бригаду таких обезьян-строителей никому бы не порекомендовал. Притом деревья в этом поселении даже не думал никто спиливать, а все эти постройки ютились под их огромными кронами. Получается, что обезьяны могли передвигаться по своему городу сразу по нескольким ярусам. Хочешь по земле иди, а хочешь, скачи над домами по деревьям. При этом отсутствие подлеска под самими кронами и между хибарами местных жителей можно было объяснить тем, что его банально вытаптывали. Ну и крепостных стен никаких тоже не наблюдалось. Да и зачем это обезьянам? Ведь лес это, по сути, продолжение их жизненного ареала, ну а дорогами в основном пользовались рабы, возящие в город добытую продукцию на телегах, да караваны торговцев. Ну а судя по нагромождениям палок и какого-то мусора на некоторых деревьях, часть населения и вовсе проживала прямо на них. Тут же я достиг помеченного на моей схематичной карте перекрестка. Одна дорога уходила в центр этого поселения, другая продолжала идти вдоль него на север, только загибая немного восточнее, как бы огибая его. Хотелось бы посмотреть на центр этого городка, ведь наверняка там должны быть не эти лачуги, а жилища какой-нибудь знати, но раздавшаяся в том направлении пулеметная очередь сразу отбила это желание. Стреляли, конечно, не по мне, да и судя по звуку, до места предполагаемой схватки было не менее полукилометра. Впрочем, учитывая, что очередь была короткая и больше не повторялась, серьезной стычки там не произошло. Просто, видимо, очередной из отрядов прочесывает город и нарвался на какого-нибудь местного обитателя. Двинулся дальше на север, вскоре по дороге встретив еще одну группу землян. И судя по шевронам и обрывкам речи, это были наши русские ребята. С радостью поболтали с ними, поделившись последними новостями. Я им рассказал про целую кучу оставленных кем-то тел растерзанных обезьян, встреченных мною по дороге к югу отсюда. Они же поведали о группах охотящихся неподалеку союзников и предостерегли по поводу какой-то ящерицы-переростка, которая может внезапно атаковать малые отряды людей дальше по дороге. При этом, по их словам, пули ту ящерицу не брали, но, видя серьезное сопротивление, она сразу же убегала обратно в джунгли, либо пряталась в небольшом болоте. Что будет дальше по дороге? Необычное, кстати, чувство. Вот вроде обычные люди, встреть их где-нибудь на улицах Москвы, так вы друг на друга наверняка и не посмотрите. А тут встретил этот отряд, и сразу, радость в груди зародилась. Земляки. И прямо чувствуешь с ними какое-то сродство. Распрощался с ребятами, вполне искренне волновавшихся за меня и советовавших мне присоединиться к ним. Они возвращались в аванпост и предлагали проводить меня до туда, так как вполне обоснованно считали, что моего 11 уровня совершенно недостаточно, чтобы путешествовать по этим лесам в одиночку, тем более на мотоцикле, оглашая округу шумом его двигателя. Дальше поехал, немного снизив скорость, так как, согласно рассказам бойцов, я уже находился в охотничьей зоне необычной ящерицы. Притом тварь эта была, судя по всему, вполне разумная и на крупные отряды не нападала, а вот если мимо проходил небольшой отряд, да тем более, если в нем были раненые, вероятность атаки сразу многократно повышалась. Ну а в одиночку этой дорогой ходить и вовсе дураков не было, ну или они были, да просто назад из них так никто и не вернулся, да еще и местность перестала способствовать быстрой езде. Благодаря схематичной карте, скинутой мне моим аналитиком, я знал, что городок обезьян стоял на небольшой реке, и здесь, судя по всему, или близко проходил один из ее притоков, или просто рядом находилось какое-то озеро или та самая топь, про которую и рассказывали бойцы. В результате местность эта оказалась достаточно сильно заболочена. Тропы, протоптанные обезьянами или людьми, вели при этом по достаточно сухой обочине, однако сама колея дороги, разъезженная тяжелой техникой землян, сама по себе превратилась в одно сплошное грязевое озеро. И если пока лужи были еще не очень глубокие, я старался передвигаться на мотоцикле, то когда мне пришлось буквально задирать ноги, чтоб не намочить их, я вновь убрал свой транспорт в хранилище и двинулся дальше пешком. И вот тогда-то я и ощутил, словно легкий ветерок, прошедший сквозь меня. Это значило только одно: кто-то применил сканирующее умение. А так как радиус работы таких умений обычно не превышает 150 метров, то этот кто-то находился совсем недалеко. Однако на радаре моего ментального духа разведчика по-прежнему никого не было, а он ведь контролирует округу в радиусе более полукилометра. А значит, этот кто-то использует невидимость или защиту от сканирования. При этом появился легкий зуд от моего чувства опасности. Аккуратно продолжил движение, будучи готовым в любой момент взмыть в воздух, а также наложил на себя свои основные защитные умения. Вскоре я вышел на берег небольшого заболоченного озера или протоки, понять точнее не получалось, так как его берега были неровные и оно тянулось дальше, чем мог разглядеть старательно рисующий для меня карту разведчик. При этом хибары обезьян, обычно ютившиеся вдоль дороги, возле этого озера не стояли, как бы избегая его. Ну и чувство опасности транслировало некую угрозу, расположенную где-то впереди и правее моего пути. Ну что ж, значит, здесь и живет эта самая ящерица, держащая в страхе всю эту округу. Ну и отпадает вопрос, почему ее до сих пор не прикончили. Кто же полезет следом за ней в это болото? Я вот, например, вряд ли бы полез, тем более если оно глубокое, а тварь наверняка при этом отлично умеет нырять. Ну а вскоре я сам заметил необычное крупное образование, выступающее из воды невдалеке от дороги. Ха, да я молодец. Или это мое сверхчеловеческое восприятие так себя проявляет. В любом случае, когда знаешь, где находится враг, на душе сразу становится легче и веселее. И когда я поравнялся с местом предполагаемой засады, огромная туша ринулась в сторону дороги со скоростью набравшего ход поезда. Я же, уже зависнув в воздухе метрах в 7 над этим местом, рассматривал своего противника. Речной ящер, Е, уровень 21. Да, тварь достаточно крупная, метра под 3,5 в длину, и сканированием ее не видно. Но совсем уж грозным противником я бы ее не назвал. Хотя остановить такую тушу, не умея летать или телепортироваться, было, пожалуй, достаточно проблематично. Именно поэтому для обычных юнитов она представляла весьма серьезную угрозу. Все это я думал, уже наполняя одну из своих булав маной, после чего запустив ее вниз. Ударная волна. Давненько я этим умением не пользовался. Да и в пещерах обычно не такие высокие потолки, чтобы булавами, заполненными маной, сверху кидаться. Да и пол там каменный, об который банально можно поломать свое оружие. Здесь же условия для его использования были идеальны. Рыхлая обочина и огромная туша снизу, мимо которой просто не промахнешься, и которую точно не хочется в ближнем бою мечом или даже копьем тыкать. Ну а осчастлив я ее своей излюбленной оплеухой, как-то отлетит в болото, ищи ее потом, свищи. Удар от моего умения громким хлопком прошелся по округе, а спину этого небольшого динозавра буквально разворотило. Само же животное больше не шевелилось. Вот это я молодец, вот это герой. Избавил местность от страшной опасности. Опускаюсь, дотрагиваясь до оружия. Внимание! Вы получили 252 ОС, 317 220, 580 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 12 уровень, 97 240. Как видим, для меня подобный противник оказался не таким уж и сложным. И тут ближайший ко мне остров из какой-то травы, палок и еще какого-то мусора пришел в движение, теряя по дороге составляющие его куски земли и коряги и гоня перед собой огромную метровую волну. И мчалось это что-то невероятно огромное и сильное, именно в моем направлении. Глава 26. Новая тактика прокачки и неприятная встреча. Должен сказать, что на какое-то мгновение я даже растерялся. Не каждый день все-таки на тебя что-то огромное начинает переть из-под воды. Да еще и когда его очертания частично скрыты надетым буквально на голову плавающим островом. Однако чисто на инстинктах я предпочел телепортироваться вверх как можно выше, где и завис, используя полет. И только тогда, когда огромная тварь выбралась на дорогу, где я стоял еще буквально пару секунд назад, то понял, что это еще один ящер, только гораздо больших габаритов, нежели встреченный мною ранее. Королевский речной ящер, Д, уровень 18. Огромная рептилия, казалось бы, чисто по-человечески разочарованно крякнула, видя, что я нахожусь вне зоны ее поражения, но потом надула свое горло и произвела поистине поражающий рев, разлетевшийся буквально над всем болотом, заложивший мне уши и отозвавшийся в теле какими-то неприятными судорогами. Внимание! Ментальная атака отражена, бодро отрапортовала система. А во, это меня с помощью какого-то умения сейчас атаковали. Впрочем, мой мозг претерпел уже дополнительную эволюцию, и подобные воздействия мне больше не были страшны. Но адапсионика, что я встретил тогда на земле этой твари, еще расти и расти. При этом ящер еще какое-то время смотрел на меня, словно ожидая, что я сейчас как подкошенный рухну к его лапам, но видя, что этого не произошло, резким движением ухватил зубами тушу своего менее везучего собрата и ринулся обратно в свое болото. Эй, а ну стоп, сбежать решил, что ли? От меня не уйдешь. Ускорение. Гигантское пресмыкающееся сразу значительно замедлилось, давая мне несколько мгновений на размышление. Однако даже так у меня будет всего несколько секунд, прежде чем враг не скроется под водой. Мысль использовать духовные тиски, как появилась, так и пропала. Такую огромную тушу этим умением не остановить, а значит, пришло время проверить свой новый сранговый навык. Полная парализация. Я успел полностью заполнить эту карту еще перед битвой с Богом, но изучил ее только недавно и до сих пор так ни разу и не использовал. Притом активация умения, на которое я вбухал сразу 8000 единиц маны, заняла еще 1,5 секунды. И хорошо еще, что это моего невероятно разогнанного времени. А потом ящер действительно замер. Вот только ранее набранная им скорость по инерции продолжала уносить зверюгу вперед, все больше и больше погружая его тело в озеро. Однако тут уже мне на помощь пришли многочисленные водоросли и, видимо, весьма плотный слой ила, так и не давшие твари полностью уйти под воду. В результате над водой все же остался торчать ее верхний гребень и огромная голова, на не менее массивной шее, оружейная аура. При этом в саму голову я бить не стал, опасаясь, что, даже используя усиливающее умение, все равно не пробью ее толстый череп. Впрочем, мне и его шеи было вполне достаточно. При этом от моего удара, в котором я использовал инерцию своего падающего с высоты тела и вогнавшего клинок почти до половины, все же не хватило, и тварь так и не была осушена. Духовный заряд и даже переданные мною в тело жертвы 1000 единиц ци не помогли. При этом я почувствовал, как вздрогнул ящер, а значит, моя парализация, если еще не спала, то вот-вот спадет. Духовный заряд. Внимание! Вы получили 756 ОС, 475 240, 958 10 тысяч. Внимание! Вы получаете 13 уровень, 235 260. На этот раз мне пришлось вложить аж 1500 единиц ци. Вот же живучие создания. Спустился к самой воде, подобрав сформировавшуюся над тушей карту. Могучий рев, Д, позволяет выпустить мощную ментально-звуковую волну, временно парализующую находящихся поблизости живых существ. Внимание! Чем выше ранг существа, тем меньше шанс успешного срабатывания умения. Внимание! Умение слабо подходит для вашей расы. Теперь понятно, чего он выжидал после своей громогласной атаки. Думал, что сейчас свалюсь ему парализованный под ноги, и он мною также перекусит. Ну и перед использованием у твари в районе горла надулся своеобразный воздушный мешок. У меня такой штуки нет, поэтому использовать такое умение человеку будет проблематично.